Ночное небо тяжелело, между тучами и облаками горели звезды, мигая смотрели в окна дома Стародубцевых. Ветер в палисаднике пыльные листья шерстил, потом за рекой засверкало и загремело, и вот уже по чердаку законопатил дождь, во время которого под сухою крышей всегда так хорошо, умиротворенно и уютно. Но умильного уюта и умиротворенности супругам Стародубцевым хватило ненадолго. Для них, да и сжоги навоевавшихся, никакая гроза никогда уже не будет наполнена лирическим звоном. Эти поднебесные огни и звуки были похожи на атаку ночных бомбардировщиков, которые могли развешивать на небе вот такие же примерно огни на парашютах, чтобы видно было, где и что бомбить, смешивая землю с мясом человеческим. И дождь уже по крыше лупцевал не мелкой дробью, а как будто шуровал шрапнелью. И слава Богу, что недолго все это гремело и сверкало. Умытая земля и небо вскоре затихли. Туман сырую папиросу пытался раскурить за огородами. Дымок пластался где-то в низине. Клочками выползал наверх и тут же пропадал, растеребленный ветром. Стародубцевы в ту ночь не спали, слушая разрывы грозовых орудий, наблюдая за тем, как вспышки поднебесного огня плывут по стенам, по потолку. А помнишь, как было тогда? Вспоминали они то один, то второй какой-то жуткий бой. Помнишь, до утра горело там? Да как же не помнить? Конечно, помню. И опять Степан Солдатеич ловил себя на чувстве, которое он вряд ли когда-либо сумеет словами обсказать. Это было чувство благодарности то ли Господу Богу, то ли судьбе, то ли себе самому. Впервые он это чувство испытал однажды перед боем. Тогда он крепко сдрейфил. Все нутро как будто инеем покрылось от ужаса предстоящего боя. Сдрейфил и хотел уже хворым прикинуться. Была возможность увильнуть, уйти на более спокойный участок фронта, менее обстрелянный. И тогда у него в запасе было несколько минут. Он превозмог себя, переломил. Он не ушел, не сдрейфил. И сейчас, когда он не изменил жене, плюнул на Марфуту-переправницу, сейчас у него было примерно такое же торжество в груди, как в те минуты, когда не струсил, не предал своих и пошел во весь рост под свистящее свинцовое крошево. В ту ночь они с женой очень серьезно поговорили между собой и решили взять на воспитание мальчонку из областного детского дома. Там дополна была послевоенных сирот. Но судьба распорядилась иначе. Вскоре после этого Степан Солдатеич получил печальное известие от однополчанина. Тот написал ему в письме, что капитан Черихин, с которым они дошли до Берлина, недавно погиб в какой-то кошмарной автомобильной аварии на железнодорожном переезде на мотоцикле. Ехал с женой, и под поезд оба угодили. Дома остался 3-летний парнишка. Недолго думая, Степан Солдатеич поехал на родину капитана Черихина, неподалеку от города Курска, знаменитого своими соловьями, которыми капитан Черихин частенько хвалился на фронте, говорил, что ихний соловей всякого другого запросто заткнет за пояс. Не было и нету ему равных по красоте и сложности соловьиной трели.